бритвы. Знакомцем съехавшись однажды, я в дороге, с ним вместе на одном ночлеге ночевал. Поутру чуть лишь я глаза продрал, и что же узнаю? Приятель мой в тревоге. Вчера заснули мы, без шуток, без забот. Теперь я слушаю, приятель стал не тот. То вскрикнет он, то охнет, то вздохнет. Что сделалось с тобой, мой милый? Я надеюсь, не болен ты? Ох, ничего, я бреюсь. Как только? Тут я встал, гляжу, проказник мой, у зеркала сквозь слез, так кисло морщит рожу, как будто бы с него содрать сбирались кожу. Узнавши, наконец, вину беды такой, «Что диво!» — я сказал. «Ты сам себя тиранишь. Пожалуй, посмотри. Ведь у тебя не бритвы, косари. Не бриться, мучиться, ты только с ними станешь. Ох, братец, признаюсь, что бритвы очень тупы. Как этого не знать? Ведь мы не так уж глупы. Да острыми-то я порезаться боюсь. А я, мой друг, тебя уверить смею, что бритвою тупой изрежешься скорей, а острою обреешься верней. Умей владеть лишь ею. Вам пояснить рассказ мой я готов. Не так ли многие, хоть стыдно им признаться, с умом людей боятся и терпят при себе охотней дураков?»